слушать. Когда мы слушаем, есть только сейчас. В буддийской практике во время обряда звонят в колокол. Звук тотчас возвращает участника в текущий момент. Такое небольшое напоминание. Проснись. Глаза и рот можно закрыть, а у ушей нет заглушек. Их не закроешь. Они вбирают все звуки вокруг, принимают сигнал, но не могут передавать. Ухо просто открыто миру. Когда мы слышим, звуки проникают в уши сами. Зачастую мы даже не сознаем каждый отдельный звук и весь их спектр. Слушать – значит обращать внимание на звуки, включаться, сливаться с ними. Хотя неверно говорить, будто мы слушаем ушами или разумом. Мы слушаем всем телом, всем своим существом. Вибрации в пространстве, соприкосновение звуковых волн с телом, пространственное восприятие, которому они сопутствуют, внутренние физические реакции на звук – все это происходит, когда слушаешь. Некоторые басы ощущаются только телом, слух их не улавливает. Разница заметна, если слушать музыку в наушниках, а не через колонки. Наушники создают иллюзию, внушают органам чувств, что вы слышите музыку целиком. Многие музыканты отказываются надевать в студии наушники, потому что это жалкое подобие слушания в реальном мире. Колонки же создают подобие звучания инструментов в комнате. Мы физически погружены в полный звуковой спектр вибраций. Многие из нас проживают жизнь как будто через наушники. Мы урезаем полный регистр, слышим информацию, но не распознаем более тонкие вибрации чувств в теле. Когда практикуешь слушание всем своим «я», расширяешь сферу сознания, вбирая в него массу информации, которую иначе упускаешь, и добываешь очередную дозу материала для творчества. Если вы слушаете музыку, закройте глаза. Возможно, вы растворитесь в этом опыте. Произведение закончится, и вы удивитесь возвращению. Вы побывали в другом месте, там, где живет музыка. Коммуникация идет в обе стороны. Даже когда один говорит, а другой молча слушает. Когда слушатель предельно внимателен, у говорящего даже меняется речь. Большинство людей не привыкли к тому, чтобы их выслушивали полностью, и это может их шокировать. Порой мы блокируем поток информации и перестаем слушать по-настоящему. Вмешивается критическое мышление. Оно фиксирует, с чем мы согласны и не согласны, что нам нравится и не нравится. Мы ищем основания не доверять говорящему или с ним поспорить. Выражать мнение не значит слушать. Готовить ответ, отстаивать свою позицию или оспаривать чужую тоже не значит слушать. Слушать нетерпеливо значит ничего не слышать. Слушать значит отложить недоверие в сторону. Мы открыто внимаем. Мы сосредоточены и непредвзяты. Единственная цель – полностью и ясно понять сообщение, всецело присутствуя при высказывании и принимая его как есть. Все прочее – медвежья услуга не только говорящему, но и себе. Создавая и мысленно отстаивая свою версию, мы упускаем информацию, а ведь она могла бы изменить или развить наши мысли. Если не реагировать рефлекторно, порой где-то в глубине обнаруживается то, что нам созвучно или помогает понять. Новая информация может укрепить идею, подкорректировать ее или перевернуть с ног на голову. Слушая без предубеждений, мы растем и учимся. Как правило, верных ответов нет, есть лишь разные точки зрения. Чем больше точек зрения мы видим, тем лучше понимаем. Наш фильтр учится точнее улавливать истинное, а не жалкие крохи пристрастных мнений. Каким бы искусством вы ни занимались, слушание открывает новые возможности. С ним картина мира полнее. Многие взгляды мы восприняли еще до того, как получили возможность выбирать, чему учиться. Некоторые передавались из поколения в поколение и уже не актуальны, а некоторые, возможно, не были актуальны никогда. Так что слушание – это не только осознанность, это свобода от принятых ограничений.